Глава 26. Несколько дней спустя. «Смотри, разлом!» – обрадовалась Женя и метнула в него огненный шар. Разлом находился меж гаражей и, судя по всему, ранее был раза в 4 больше. Из разлома хлынуло пламя, и начал он закрываться, пока не исчез. Похоже, Вологда уже все. Ну, как Вологда, этот некогда зеленый город со своим особым шармом теперь представляет собой лес. Густой такой лес. А я даже без охотника смог создать здесь целую экосистему. Корневые системы деревьев объединились и поддерживают друг друга не только полезными веществами да влагой, но и манной. Так что лес здесь крепкий, сильный и станет отличным очагом очищения мертвых земель, что, кстати, происходит очень и очень быстро. Сейчас мой сад производит 60 тысяч саженцев в день, после чего их переносят на склады за Екатеринбургом. И вот эти саженцы, оказавшись на источниках манны, становятся мини-якорями, но подпитывают не древо, а лес вокруг. Они словно насос выкачивают манну, распространяя ее вокруг. И когда таких насосов миллионы, ситуация в мире начала меняться, а именно уровень манны в Африке стал падать. И это я еще не установил остальные якоря. Кристаллов пока не хватает. С каждым якорем их нужно все больше и больше, а без этого древу, грубо говоря, не хватает сил на прорыв. Откуда прорыв? Не знаю, но думаю, что из сада. А еще я не пойму, где в Африке старое древо мира. Да и брат молчит, как партизан. Загадочно. Взвыл Клякса, на котором сидела Настя. Эта скотина прожорливая, я про пса. Вымахала так, что теперь его можно спутать с удильщиком. Ура, удильщик! Воскликнула Женя и, запрыгнув на спину огромного пса, умчалась за гаражи, и вскоре раздались взрывы. Мы, как можем, собираем кристаллы на новый узел. Сейчас их фиг купишь. Армия забирает все, что они добывают, и тратят на эссенцию со слезой. На энтеропотушители уже почти не тратят кристаллы. Вместо этого орудуют отряды сильных магов. Герцоги, князья и прочие мечутся по мертвым землям и закрывают разломы день за днем. «Хочется сказать, где же вы раньше были, уроды?» Но заменяет, сказал император. Тут даже отца Насти и Кости припахали. Работают как раз в районе Вологды, точнее, где-то у Череповца. Во всяком случае, есть сайт, где выкладывается ежедневная сводка. Сколько энтропов убили, сколько разломов закрыли, сколько саженцев сажено. И цифры, я скажу вам, впечатляют. Ха! В итоге не я спасу мир, а люди сами это сделают. Ну, а я помогу. В мире резко стали самыми ходовыми товарами молодые деревья и кристаллы. И да, в Европе начались вопросы касательно, а почему русские могут, а мы не можем. Во что это выльется, я не знаю. Надеюсь, не дойдет до войны. И, собственно, поэтому я и не лезу в Африку. Пока не лезу. Ты смотри, какой жирнющий был. Прибежала Женя и показала двухметровое кристаллическое дерево. Ого, это мы хорошо сюда зашли. Закивал я, а блондинка ослепила меня улыбкой и вновь убежала. Но вдруг зазвонил спутниковый телефон. «Слушаю!» «Дмитрий Андреевич?» Услышал я голос Соловьева. «Мы получили спутниковые снимки и вижу, дела у вас идут великолепно». «Так и есть!» «Тогда можем вас попросить об очередной услуге». «Любой каприз за ваши деньги!» Хохотнул я. Наши разведчики обнаружили огромный разлом в заливе Байкал, что на севере острова Сахалин. «Без проблем, я здесь уже, можно сказать, закончил». «Благодарю, и раз вы заговорили про каприз, там рядом залив Поморь, в нем находится огромный рыбный монстр, предположительно, там находится поле кристаллов». «Убить рыбу и создать дерево?» «Да, если можно, стране очень нужна нефть и север Сахалина, очищенный от энтропии, будет очень кстати». «Хорошо, но в этот раз нужно будет больше кристаллов». «Больше», — вздыхал тот. «Но я же все трачу, и с каждым разом это становится все сложнее». «Почему?» «Скажем так, у нас есть пробки в огромной бочке. Они находятся под давлением газа, и чтобы вытащить первую, нужно совсем немного усилий. Но вытащив ее, давление на остальные пробки падает, так что вытащить вторую пробку становится сложнее». «Вы про манну?» «Про нее, родимую!» «Если я правильно понял, то чем больше пробок выбито, тем ниже общее давление и в уже открытых?» «Да, уровень манны в Африке будет падать». «Мы предоставим кристаллы столько, сколько потребуется». Тут же ответил Соловьев. «Ха, кажется, наша империя уже догадалась, почему в Африке падает уровень магического фона, и, надеюсь, они знают, что делают. Ну, а мы, закончив здесь, и, выплатив долг, вернулись в сад. Брат все рос и рос, каждый день где-то по 5-10 метров. Все же население у нас выросло, так что и приток энергии возрос. Ладно, я лег на шезлонг у бассейна своего особняка и наслаждался своими женами, плескающимися в воде. Красота, которая спасет мир. У меня был арбузный коктейль, солнышко приятно грело, а еще... Йоу! Передо мной появился босс. Наставник! Ага, мы проснулись и вижу, у тебя тут все в порядке, молодец! Да, но дел дофига, и я тут узнал кое-что про ту, кто нападает на нас и хочет уничтожить мир. Это некая черная. Ну-ка поподробнее! Пришлось уйти к древу, дабы все рассказать наставникам. Они все одновременно проснулись, ну и приняли одно решение. «Набьем ей рожу!» — сказал босс и хлопнул по кулаку, а остальные закивали. «Но сперва завершим дела здесь, на земле!» — остудил я их пыл. «Да что ты остался? Малыш уже рассказал про остров! Отличная идея! Будешь королем эльфов!» — хохотнул босс. «Остался Жуков!» «Младший из Жигулев», — вмешался демон, и, думаю, Дима не торопится, дабы не устроить хаос в Африке. «Если там вдруг не останется правителей, пусть и таких, то что станет со странами? Насколько знаю, там чуть что власть сразу захватывают или бандиты, или военные», — спросил я, и наставники призадумались. «Убить всех», — предложил король, и мы все в шоке уставились на нашего обычного миролюбивого наставника. «Всех, кто может нести угрозу, а адекватных и способных возглавить страну оставим». «А мне нравится!» — закивал босс. Кролик показал большой палец, а тортик вдруг проснулся. «Зачем убивать? Давайте я их всех прокляну!» — предложил он. «Силен ты, хватит! Жукова ты не смог проклясть!» — спросил босс, а тортик кивнул. «Древ поможет! Или ты хочешь личного возмездия?» Тортик посмотрел на меня, но я отрицательно покачал головой. «Какая разница, кто их убьет, если их души будут нашими? Хотя, знаешь, а сделай из них зомби!» Вдруг заулыбался я, а за мной и остальные, видимо, поняв, что я хочу. Мы разговорились, вот только... «В смысле уже прокляты?» — опешил я. «Ну вот так?» — Тортик пожал плечами. «Малыш позволил мне взглянуть на них, я и проклял все 217 человек, но дальше...» — зевнул он. «Сами, я перетрудился, пойду спать...» Мы проводили Тортика взглядом, а он вошел в древо. «Мне одному кажется, что он специально все это сделал, лишь бы пойти спать», — вдруг осенило меня. 100%! — заржал босс. «А теперь ждем интересности, демон, проследишь?» «Я прослежу», — ответил кролик и исчез. «Есть идея», — вдруг заговорил король. «Только что осознал, что у нас появилась новая сила». Южная Русь, Королевский дворец, некоторое время спустя. Жигулев Вячеслав Давидович хмуро смотрел на собравшихся людей. Здесь были ближайшие члены его княжеского рода, то есть уже королевского рода. «Значит, этот французский ублюдок требует от меня уступок? А не охренел ли он?» — ругался немолодой мужчина. «Нам его убить?» — спросил старший сын короля. Всего за большим овальным столом собралось 10 человек. Все либо сыновья, либо внуки короля. Впрочем, был один племянник, очень талантливый и весьма сильный маг. Помещение же было в меру роскошным, но в то же время сочетало в себе минимализм. Все же здание является историческим наследием, бывшим дворцом губернатора колонии. Так что все здесь сделано в колониальном стиле и тщательно отреставрировано людьми короля. Окна здесь были высокие, как и потолок. Имелись шикарный балкон и великолепный сад снаружи. «Нельзя убивать. У нас договор. Никаких войн и конфликтов на ближайшие 10 лет. — возразил король. «Тогда пошлем его нахрен!» — ответил старший сын. Крепкий мужчина, 40 лет. «Ага, и он перекроет нам поставки из Ганны. Но этот-то скотина и давит. Без поставок наши планы потерпят серьезные изменения. С нас спросят, сильно спросят, если мы облажаемся». Жигулев нахмурился, а с ним и все остальные. «Ладно, я поговорю с кое с кем. Думаю, все же приструним этого лягушатника. А теперь... что по экономике?» «Налоги мизерные, но мы нарастили экспорт на 700%, ответил старший сын. «Сейчас загоняем людей в трудовые лагеря и вычищаем места под плантации». «Хорошо. Магов привлекай, чтобы быстрее выросло все». «Да, отец». «Денис, что по безопасности?» – спросил король у второго сына. «Дикари пытаются партизанить и вредить нам, но мы отлавливаем их в джунглях, а потом находим семьи и вешаем баб вместе с мужьями, и как-то партизанов быстро становится меньше». «Ха-ха», – ухмылялся тот. «Хорошо, теперь вопрос о строительстве». Совещание длилось весьма долго. Настолько долго, что все утомились, и после завершения совещания король отправился в купальню. Купальня же здесь была роскошной и достойна королей, точнее императоров, ибо в этом доме когда-то отдыхал сам британский император. И здесь в купальне вода, в которую поступала из мраморных голов крокодилов, находилась дюжина африканских красавиц. Они были молоды, красивы и не тронуты мужчинами, а также до смерти напуганы. Но все улыбались, ибо показать страх этому человеку означает смерть. Скинув одеяние, немолодой мужчина погрузился в горячую воду, а красавицы начали ухаживать за ним. Они омывали его ноги, тело, подстригали, дабы тот всегда выглядел великолепно, брили и даже делали маникюр с педикюром. Ну и две красавицы по очереди опускались под воду, дабы их король был удовлетворен полностью. Но вдруг в помещение вошла одна из служанок. «Господин, вам звонит некто Зе». «Вон!» – выкрикнул король, прогоняя красавиц. Протянул руку и, получив телефон, ответил на звонок. В купальне же остался лишь он. «Слушаю». «Ты не забыл? Жертвы!» – раздался жуткий голос из телефона. «Не забыл, а вот ты не забыл?» «Злата, нет, не забыл, будет». «Жду, все, я купаюсь». «Скоро буду. Жди». «Чертовы зомбийцы! И что они оживились так?» Проворчал мужчина и расслабился да так, что не заметил, как уснул. Его тело медленно сползло в воду, где и провело 20 минут, пока не открыло глаза. Мертвые глаза. Зомби выбрался из воды и что-то прохрипел, но вдруг рядом появился кролик и вошел в тело мертвеца. «А-а-а!» Откашлившись и выхаркивая воду, кролик очистил легкие от воды, а остальное сделала магия. Бледность быстро прошла, а сердце принудительно забилось, даже дыхание появилось, теперь никто не заподозрит в нем мертвеца. Найдя полотенце, мужчина обтерся и вышел в гостиную, где его уже дожидался чернокожий жуткий мужчина. Его кожа была черна, словно мазут, а глаза красны. Мужчина сидел в кресле и попивал чай, одет был он в деловой костюм. «Долго», — сказал он, смотря на короля, но, расширив глаза, он резко встал. «Кто ты?» «А ты кто такой?» — спросил кролик, и, оказавшись перед мужчиной, схватил его за шею, тот вспыхнул энтропией, но удар по лбу вырубил зомбийца. «Отправляйся к пчелке! Ты нам все расскажешь! Все!» Там же, два дня спустя... «Благодарю, что все приехали, как я просил», — сказал король Жигулев. В помещении же собралось около сотни человек. Все это важные лица нового королевства, князья, герцоги, министры, генералы и прочие. «Все мы хорошо поработали, однако нам предстоит сделать еще больше. Но прежде чем займемся делами, сперва выпьем. Это вино я получил случайно, вы еще не пробовали его. Уверен в этом». Король указал на стол, где были расставлены бокалы, и все взяли их. «Что ж, за королевство!» «За королевство!» — повторили люди и начали пить. «Теперь же...» — Жигулев сверкнул глазами и улыбнулся, глядя, как на пол падают трупы. «Добро пожаловать в ад!» «За что?» — прохрипел недоумевающий князь Жуков, которому досталась более слабая порция яда. «Привет от Древова!» Егор расширил глаза и умер с выражением глубокого удивления на лице. Правда, быть гниющим трупом ему не позволили, и Жуков поднялся. Все поднялись и пошли. Покинув дворец, они пошли по главной улице города, пока не пришли в порт, и на глазах у людей прыгнули в воду. Сахалин. В это самое время. Я сидел на берегу и смотрел, как растет дерево. И одновременно рвет на части огромную рыбину. Красота! Еще у меня тут чай, и Саша мне делает массаж. Мы и разлом закрыли, и якорь вырастили. Хорошо? Нет, просто замечательно! И вдруг рядом появился демон и кинул мне телефон. Я поймал, включил видео и довольно заулыбался. Только что в Замбии в воздух взлетел один древний храм, ну а закрытую деревню вокруг храма уничтожили жуков, жигулев и прочие зомби. Там жили зомбийские шаманы, которые владеют странной темной магией. Мне зомби об этом рассказали. Это они ценой многочисленных людских жертвоприношений исцелили Жукова-младшего. А еще кролик поймал одного из зомбийцев, работавшего с Жигулевым. Они людей покупали за золото, и золото мы проверили, оно внеземное. Также пойманный зомбиец был, грубо говоря, проклят, но не нами. Оказавшись в саду, он мгновенно умер. Получить его душу также не удалось, ибо она разрушилась. И я сильно сомневаюсь, что на Земле есть сверхсущности, способные на это. А вспоминая истории мира Семин, не удивлюсь, что на Земле повторяется их история. Что если эти шаманы путешествуют по миру и призывают энтропию, используя жертвоприношения? Очень вероятно, но это ладно, Африка. Несложно сложить полученные факты и понять, кто стоит за гибелью древа мира. Точнее, не так. Его не убили, а помогли умереть, как и помогли умереть моему роду. Кто знает, вдруг и за авантюрой НАТО в Африке также стоят агенты черной. Все может быть. Но они проиграли. Все проиграли. «Ну что, начинаем?» – спросил я у демона. «А, Евгений уже там!» – кивнул он и исчез. И я исчез, оказавшись в саду, но не просто в саду, а на вершине древа. Сад, выросший до круга 20 километров в диаметре, был полон полей, лесов, нескольких озер, а также имел 2 кольца стен, между которыми расположился город, в котором живут более 100 тысяч эльфов. Ну, как живут? В основном бомжуют, но у меня тепло, хорошо, а еще... Ха, точно! Быстренько перенесся в город высших эльфов, дабы посмотреть, что там происходит, и поморщился. Он наводнен зомби. Направился в сторону дворца, и там из последних сил кое-как держался последний рубеж обороны. Собственно, им был сам дворец. Взмахнув рукой, призвал 10 тысяч кроликов, которые, грозно запищав, принялись отгонять зомби и деревья от стен. Тут все было завалено трупами чудовищ и сгоревшими деревьями-людоедами. Ну и без проблем, погоря из трупов, добрался до середины стены и, подпрыгнув, забрался на нее. Да уж, еще денек или два, и все. Зомби перебрались бы через стену. Ну, а на самой стене я увидел множество истощенных, видимо, от бесконечных сражений высших эльфов. А за стеной все в ушастых. Они спали на земле, в палатках и шатрах. Весь город уместился здесь. Хранитель. Ко мне подошла бледная худая женщина, в которой я с трудом узнал королеву. Она упала на колени и коснулась пола своим лбом. «Молю вас, спасите хотя бы детей!» «Те, кто предал свое древо, недостойны прощения», — громко сказал я. «Но я дам вам шанс на искупление. Вам придется сражаться во имя меня и защищать мой мир». «Вы на все согласны, спасибо вам!» Она подняла голову, не сдерживая слез радости. «Ну как я могу оставить их всех умирать? Я и так себя козлом чувствовал, когда уходил отсюда». «Собирайтесь!» Взмахнув рукой, я создал 10 арок. Они мне почти ничего не стоили, так что не жалко. Разве что план Х пришлось притормозить. «Слушайте меня все, — говорит ваша королева. Мы уходим в другой мир, хранитель забирает нас. Собираемся!» Что было сил, прокричала королева, использовала остатки манны, из-за чего пошатнулась и едва не потеряла сознание. Благо ее подхватил подбежавший офицер. «Вы слышали королеву? Собираемся!» Прокричал он, и на стене началась суета, а затем и внизу. Неторопливо забирая с собой все самое ценное, высшие эльфы в количестве около 40 тысяч направились в сад. «Забрал-таки», — рядом появилась Инни, смотря вниз со стены. «Мне ж нужна армия, которая покарает черную. Вот, а тут неплохие маги и воины будут отличной поддержкой для моих бойцов». «Раз так, то хорошо», — согласилась ушастая. «Надери ей задницу из-за меня». «Обязательно. В этом можешь не сомневаться, ведь у меня есть универсальное оружие». «Да, это какое?» Она повернулась ко мне, я рассмеялся и указал вниз. Та посмотрела вниз и, увидев кролика, вздрогнула. «Жуткие создания». А представь, если они будут размером с волка, размножаться по 100 детей в месяц, и за этот месяц они вырастут до взрослой особи. Богине стало плохо, еще бы. Их же создавала гроза тиранов, но и еще не видела наших крокодилов, точнее, крокодилозавров. Ладно, высшие эльфы постепенно покинули город, и я услышал вздох облегчения Ини. Похоже, древо мира успокоилось, ведь зомби резко обмякли. «Удачи с новым начинанием!» Я хлопнул эльфийку по заднице и под ее возглас спрыгнул со стены и пропал в портале, после чего все они закрылись. Ну, кроме того, который в шахте. «Выглядишь довольным», — сказала Вика, оказавшаяся рядом. «Сделал гадость сердцу радость!» — улыбнулся в ответ и огляделся. Арки я открыл перед стенами, и сейчас брат заключает договор служения с высшими эльфами. Вижу, как корешки вылезают из земли и касаются лбов ушастых. Некоторые оказались против. Видимо, придется для них строить резервацию. Ну, или они передумают. Ну, неважно. Приобняв Вику, перенесся на ветвь древа мира. «Ты долго», — проворчала Кира. «Она, да и все ребята уже были здесь». «Ушастых собирал». «Эльфа Фил», — фыркнула она. «Самую малость». Хохотнув, я хлопнул по стволу дерева. «Начинаем, брат, сделай нам самый лучший сад в мире!» Почувствовав, что тот ухмыляется, поспешил к девчатам, а затем началось. Небо стало темнеть, и наступила ночь, после чего затряслась земля. Не сильно, но ощутимо. В этот момент взгляды всех живых существ в саду были направлены на небо. Уверен в этом, и там, в этой тьме, стал появляться свет. Кит? Бедолагу сбило куполом сада, и тот покатился вниз. Несколько секунд спустя мы увидели дневной свет, который пробивался через толщу воды, а затем мы всплыли. Офигеть, блин! Мы все это время были под водой? Или просто там оказались? Может, мы вообще были в сердце нашей планеты? «Дима!» — воскликнула Женя и указала рукой. А там стена тумана начала развеиваться, и за ней... «Мать вашу! Горы, леса, реки, озера!» И все это уходило на сотни километров. Даже сидя на полуторакилометровом древе мира, я не вижу моря. «Дим, а Африка, случайно, не таким же образом была создана?» — спросила Настя. «Может быть, ну, блин, а как же тропический рай? Нам до пляж, блин, на самолет лететь придется!» — возмущался я, а девчата рассмеялись. «Хара ныть!» — рядом появился Чибибос. «Время пахать. Порталы стабильны. Но телепортации ты теперь лишился. А вот сверхбыстрый рост растений урожая, к удивлению, остался. Если, конечно, сажать рядом с древом». «Дим, поздравляю!» — рядом появился Чиби-демон. «Теперь мир точно не погибнет. Даже если вся планета покроется мертвыми землями, этот остров не даст миру сгнить». «Не покроется, теперь точно не покроется». Покачал я головой, встал да посмотрел на девчат. «Что ж, пора работать?» «Давай, дадим по жопе этой черной». Вика показала кулак, а я вновь покачал головой. «Нет, не черная, она не может к нам попасть, а вот мы можем. Так что сперва разберемся с демонами. Как я понял, у черной очень много магов невероятной силы, а значит, нам нужен черный камень демонов». «Соглашусь», — закивал демон. «А еще... нас слишком много. Нужна валюта, а значит, босс!» «Да неужели?» — обрадовался тот. «Ага, идем бить зомби. И знаешь что? Что ты скажешь о кроликах, пожирающих зомби?» Заулыбался я, а босс призадумался. «Дай угадаю. Они отожрутся, расплодятся, а потом миллионы кроликов хлынут в мир. Черный?» «Ага», — закивал я. «Ты, сука, сам дьявол!» — воскликнул тот и заржал. «С кем поведешься?» – пожал я плечами. «Давай сожрем всех чертовых инфицированных. И картошка. Будем продавать картошку много. И ты смотри, сколько здесь земли. Все, нафиг картошкой засадим!» – расфантазировался босс. «Я же думал о том, во что превращу этот остров в тропический рай. Это, конечно же, само собой. Но, во-вторых, крепость. Это будет крепость, которая защитит весь наш мир. Здесь я создам армию, силу которой сможет стереть в порошок и черную всех тех уродов, которые пожелают вторгнуться. Ну а пока, зомби и демоны, ждите нас! вы станете первыми ступеньками к возрождению Земли».